Глава десятая. Нарочито громко кашляю. «Доброе утро!» Инга скоблит меня глазами и совершенно равнодушно продолжает разговор с Настей. «Я бы поняла, если бы на ее месте была ты. Блистательная и обворожительная». Берет прядку ее волос и пропускает меж пальцев. У Насти за спиной появляются крылья. «Вот же стервы!» «Попрошу вас выйти. У меня много дел». Анастасия Павловна гордо выпрямляет спину. Мысленно посылая меня в далекий путь, сестрица Игоря подходит, игриво щелкает меня по носу и произносит: «Не зазнавайся, красотуля, ты в этом раю ненадолго». Никак не реагирую. Вместо бурной реакции демонстрирую внешнее спокойствие. Пройдя к рабочему столу, заваленному всяким хламом, кладу стопку бумаг на Пизанскую башню из журналов и прикидываю, чем заняться сначала. За моей спиной происходит какая-то возня, а через минуту Настя и Инга испаряются. Ничего, я справлюсь с накалом страстей. Я же столько всего пережила, будучи блогером. Придирчиво оглядываю кабинет и берусь за разбор стола и всего, что располагается в шаговой доступности от него. К возвращению Насти я навожу относительный порядок. Блондинка цокает языком, таким образом получая оценку новой обстановки. «Я думаю, тебе лучше устроиться вон там». Показываю на оборудованный уголок с компьютером. «Что? Как отшельница томится в глуши? Ну уж нет. Прости, но здесь я начальник, не ты». Настя мгновенно оказывается передо мной и, приложив руки к бокам, заявляет: «У меня два высших образования и опыт работы в одном из лучших зарубежных изданий. Очень рада за тебя, нью-йоркские коллеги тоже молодцы». Фыркает, пыхтит, закипает, как самовар. «Ладно, Изабелла Максимовна, я принимаю правила ведения боя. Между нами нет никакой войны, ты моя подчиненная». Я поджигаю фитиль. Настя топает ножкой и ломает каблук. Сняв туфлю, ударяет ею по столешнице. А я откидываюсь на спинку кресла, в котором сижу. Эти туфли я привезла из Америки. Их носила сама Сара Джессика Паркер. Вы представляете, сколько они мне стоили?» «Конечно». С улыбкой отвечаю я, и Настя уходит, хромая и ругая себе под нос. В одиночестве у меня поднимается работоспособность. За час успеваю просмотреть почту, скопировать файлы и набросать парочку пожеланий для местного программиста. Сайт не очень привлекателен для читателей и клиентов. Мало еды, много сухих фактов. Скучно и неинтересно. А еще было бы неплохо разместить в нем короткие, завлекающие видео. С появлением Насти в новой обуви я ничуть не напрягаюсь и прошу ее заняться разбором винного каталога. Входящие в него марки вина нужно рассортировать по пятибалльной шкале, а некоторые вовсе убрать с глаз долой. Треть из них мне доводилось дегустировать, и, честно, ничего ужаснее я не пила. К обеду я и Настя заканчиваем внушительную часть дел, а к концу дня полностью закрываем план. Хорошего вечера. Я беру сумку, ключи от машины и выхожу из кабинета. Анастасия Павловна Полетаева догоняет меня у лифта. Я ожидаю очередной острой фразы, но Настя вдруг говорит: «Игорь пригласил тебя на день рождения?» Я бы в любом случае на него не пошла. Людей в офисе осталось немного, но и тех, что есть, достаточно, чтобы ощутить дискомфорт из-за взглядов. А я с удовольствием поздравлю Игорёшу. Вчера мы отлично повеселились у него на квартире. Значит, после моего побега он отправился к Насте и хорошенько с ней развлекся. Здорово. Ревную ли я? По всему понятно, что Настя больше подходит ему в качестве девушки. Инга будет на седьмом небе от счастья. А ревность такая штука, которую можно легко подавить, заглушить, как белый шум. Желаю вам прекрасного вечера в опере. Даю понять, что слышала их с Ингой разговор. Настя поправляет челку, глядя в закрытые створки лифта. А я устаю ждать и двигаюсь к лестнице за дверью с табличкой «Запасный выход». В полной изоляции у себя дома, наконец, даю волю чувствам. Съев тонну сладости и запив все газировкой, сажусь перед телевизором и щелкаю кабельные каналы. Нарываюсь на клип «Бурито» и непреднамеренно срываюсь в воспоминания. Щуга-щуга, мы никто друг без друга. Я в объятиях Игоря на веранде его дома в Береговом. Мы только что отметили сексом заключенный им выгодный контракт. И, кажется, распугали всю прислугу своими развратными играми. Темный рыцарь и сумасшедшая девица. Но дикую сторону своей натуры он открыл мне впервые. На мои сетования о том, что соседи подадут на нас в суд за то, что мы не сдерживали себя, и как дикари сношались во всеуслышание, лишь усмехается и отвечает. «Хочу, чтобы все знали, как громко ты кончаешь. С остальным разберусь в два счета». Ласково проведя пальцами по моей щеке, затыкает рот поцелуем. Мы одновременно вспыхиваем и под мощные залпы салюта возвращаемся в постель. И ловим разноцветные искры оргазма, доводящие до исступления. С той ночи больше не существовало никаких запретов. «Да что же такое?» Бью по подушке, на которой уютно расположилась, и замечаю светящийся экран телефона. «Кто-то звонил?» Тянусь к смартфону, проверяю пропущенные вызовы. «Славик, вот так сюрприз!» Перезваниваю будущему светилу науки. И его радостный крик поднимает мне настроение. «Приветик, Изабелла, как дела? Как сама?» Умираю от скуки. В этом есть доля правды. Просто об остальном Славику знать не обязательно. Он мне не настолько близок, чтобы делиться личными переживаниями. «Тогда я вовремя. Приезжай в клуб район 13. Тут клевая движуха». «А почему бы нет?» «Супер! Скидываю тебе адрес, лови!» Телефон издает плям, и я заверяю Славика, что буду через 40 минут. По пути в свою комнату вызываю такси через приложение. И, испытывая странный трепет, спешу переодеваться. Жанка бы одобрила мое платье, совсем немного прикрывающее зад. Шлю ей селфи. Пусть порадуется за подругу, а то совсем про нее забыла. Ткань переливается, словно хвост русалки. Когда еще разок смотрю в зеркало, и оттеняет мой загорелый цвет кожи. На прическу нет времени, поэтому я просто собираю волосы в хвост и брызгаю лаком с блестками. Под лучами стробоскопов буду смотреться эффектно. Такси на месте. У меня 3 минуты до начала денежной накрутки. Спешу в коридор, хватаю сумочку на цепочке вместо ремешка, засовываю ноги в туфли с прозрачным верхом и открываю дверь. «Ой!» Охранник Игоря, что недавно подвозил меня до города, прищуривается и озирает сверху вниз и обратно. «У босса есть вкус. Что вам нужно? Вы!» Протягивает мне ароматное приглашение. Плотная бумага пропитана одеколоном, который я смогу распознать, где бы ни находилась. А шрифт такой, что позавидует любой гениальный шифровальщик. У меня другие планы. Парень молча выводит меня на площадку и, наклонившись, шипением произносит: «Не заставляйте меня применять силу». Хрустит костяшками пальцев. Сердце совершает 1000 кульбитов. Пока мы спускаемся вниз, садимся в тонированное авто и выезжаем из квартала. Я ничего не вижу. Все мои чувства заглушаются страхом. Я не робкая девочка, но сейчас нахожусь на грани нервного срыва. А триллер с моим участием только набирает обороты. Судя по тому, что шума за окнами становится меньше, мы покинули столицу. Я тереблю ремешок сумочки, пытаясь успокоиться. Провал. Еще больше трясусь от неизвестности. Уверенное прикосновение к моим запястьям поднимает шкалу испуга до высшей отметки. Цепочка звенит, и миг спустя я не в состоянии пошевелить руками. Кто-то использовал ремешок как наручники. Пробую выбраться, но слышу лишь характерный звон металла. «Что происходит?» Дрожащим голосом интересуюсь я и верчу головой из стороны в сторону. Вместо словесного ответа следует прикосновение. Мое колено накрывает ладонь и скользит вверх по внутренней поверхности бедра.